53. Март 24. Развитие воли. Воля — это огонь в действии и в применении. Даже слабый человек, вместивший хотя бы на время все качества пламени, может силу явить. Все дело в напряжении огней. Тот, кто может вызвать огни сердца, тот и силен. Паровой котел может работать лишь под нагнетением многих атмосфер. Без нагнетения нет силы у пара. Также и огни человеческие без напряжения действовать не могут. Для действия воли нужно нагнетение, поддерживающее длительность напряжения. Огненную природу воли следует осознать. Развивается она применением, подобно мускулу.